Но что он увидел? Он увидел, как братья украдкой и между делом, так что измаильтяне ничего не заметили, окунули в кровь лохмотья узорного покрывала и основательно вымороли их в ней. Они сделали это у него на глазах, без смущения, полагаясь, как на смерть, на его немоту. И он ел мясо ягненка, чья кровь должна была заменить его собственную. Угощение и подкрепление были очень кстати, ибо торг далеко еще не закончился. Когда главная цена была установлена, сделка совершилась лишь по большому счету. А теперь предстоял мелкий торг по поводу товаров, которые покрыли бы установленную цену. Тут нужно опровергнуть одно представление, распространившееся и утвердившееся благодаря всяким благочестивым описаниям. Представление, будто братья, продавая Иосифа, получили свою выручку в звонкой монете, отсчитанной измаильтянами прямо из кошелька. Старик и не думал платить серебром, не говоря уже по определенным причинам о монете вообще. Да и кто таскает с собой столько металла, и какой купец не предпочтет расплатиться натурой, ведь каждая покрываемая товаром часть платы — это для него новая возможность извлечь прибыль и, продавая, сделать свою покупку более выгодной. «Полтора шекеля серебра», — минеец ответил пастухам-чистоганам, на висевших у его пояса изящных весах. Остальное оплачивалось товарами, которые тащили его верблюды. Развьючив животных, на траве разложили благовония, заречные, прекрасной ломкости смолы, также всякие другие веселые и полезные вещи, медные и кремниевые бритвы, ножи, светильники, лопаточки для мазей, инкрустированные трости, голубой бисер, касторовое масло, сандалии. Целый базар, настоящую лавку раскинули торговцы перед загоревшимися глазами покупателей, которые могли набрать товару на 18,5 серебряников. И за каждый предмет шел такой торг, словно из-за него-то и загорелся сыр-бор, так что наступил настоящий вечер, прежде чем дело кончилось, и Иосиф был продан за малое количество серебра и множество ножей, кусков душистой смолы, светильников и тростей. Затем измаильтяне убрали разложенный товар и стали прощаться. Они не спешили, пока шел торг, и не щадили часов. Но теперь снова нужно было сделать время пространственно плодотворным, и они собирались проехать вечером еще некоторое расстояние, прежде чем расположиться на ночлег. Братья их не задерживали, они только дали им кое-какие советы касательно дальнейшего пути и дорог, на которые следует свернуть. «Не двигайтесь вглубь страны», — говорили они, — «по гребню, что разделяет воды на Хеврон и дальше. Мы этого не советуем и предостерегаем от этого наших друзей. Дороги там скверные, верблюды то и дело спотыкаются, и кругом полно всякого сброда. Поезжайте лучше дальше, по этой равнине, и сверните на дорогу, что ведет через холмы у подножья плодового сада, к краю земли. Так вы укроетесь от опасности и сможете двигаться все время по приятному песку моря. И семижды 17 дней, и сколько хотите. Это сущее удовольствие ехать вдоль моря. Так бы, кажется, все ехал и ехал. И к тому же это самое разумное». Прощаясь, купцы обещали, что так и сделают. Затем верблюды встали на ноги, с всадниками на спинах. Иосиф, проданный, сидел с сыном старика Кедмой. Он не поднимал век, как не поднимал их все время, даже когда ел мясо ягненка. И братья тоже стояли, понурив головы, покуда путники не исчезли в стремительно сгущавшихся сумерках. Затем они жадно глотнули воздух и выдохнули его со словами: «Ну вот, его уже и нет на свете».